Путешественник Джек оказался действительно голодным. Когда мы развели костер и выложили припасы, он с трудом смог отвести от них взгляд. Но вежливо помедлил, прежде чем приняться за еду. И вот тут удержаться уже не смог, начал мести так, что Танюшка округлила глаза и пододвинула ему половину своей порции, а я подсунул половину своей для нее. Ни разу в жизни, даже здесь, мы не видели по-настоящему голодного человека и прямо-таки как-то оробели, если честно. «Я ем, как свинья, простите!» Джек оторвался от еды и заставил себя протянуть руки к огню, весело плясавшему на настилке из толстых сучьев за снежными блоками. «Но я за последний месяц ел всего 4 или 5 раз и ни разу досыта. У меня давным-давно не было такой скверной зимы!» И он засмеялся, как будто речь шла о чем-то забавном. «Давным-давно?» — переспросил я. «Сколько же ты здесь?» «Порядком», — ответил Джек. «И ты что, один?» «Сейчас да». Кажется, ему не очень нравились мои вопросы, но Танюшка вдруг попросила: «Расскажи нам о себе, расскажешь?» Он поднял глаза от огня, посмотрел на нее, на меня и опять на нее. Пожал острыми худыми плечами под лежащим на них пышным капюшоном куртки. «Я расскажу!» — он потер руки над пламенем. «Да, расскажу!» — Джек словно бы сам укреплял себя в этом намерении. Около 30 лет назад, теплым майским днем, 43 английских мальчишки из элитной школы пошли в поход. Среди них были сыновья аристократических родов и сам наследный принц Чарльз. Мальчишки были крепкой закалки, привыкшие вставать, если упал, но на удар отвечать ударом и не теряться. А главное, их отличала характерная для англичан любовь к упорядоченности. Оглядевшись в опасном и путанном мире, они решили строить здесь свой мир. Вскоре им стало понятно, что не им первым пришла в голову подобная идея, но негативный опыт предшественников их не остановил. Скорее наоборот, показался брошенным вызовом. Уильям Голдинг слишком плохо думал о своих соотечественниках. Через 8 лет цепь каменных башен с английскими львами опоясывала Европу от Атлантики до Урала, и урса раз за разом откатывались от нее, а у Чарльза в отряде ходило больше 400 мальчишек. Девчонок до боя не допускали ни при каких обстоятельствах. И не только англичан, даже не столько. Они тоже прослышали о городе света. И вот 18 лет назад отряды Срединного королевства, так называли англичане свое объединение, вместе с бойцами многих союзных отрядов всего до 1000 человек двинулись на юг. Они недооценили силу врага. На иранских равнинах их окружили урса, и было их не меньше, чем по сотне на каждого бойца. В битве пал Чарльз, погибли и почти все, кто шел с ним. Что сделали с попавшими в плен, лучше и не рассказывать. Раненый в бок, ногу и дважды в грудь, 13-летний Джек пересек, уходя от погони, страшные солончаки Дешты-Кевира и чуть не умер на южных берегах Каспия. Его подобрала чайка астраханских казачат, старых соперников Срединного королевства. Но эти счеты не имели больше смысла. Казачата и рассказали о том, как урса потоком хлынули на север, в ответный поход. В Альпийской пещере ждала Джека красивая девчонка Магда, Магдалена. Джек любил ее, он шел к ней, держась всей душой за ниточку веры, жива, ждет. Из тех 43, а они себя не щадили, он оставался один. И он дошел. Только вот урса дошли раньше. Джек говорил, ему повезло, не пришлось мучиться мыслью, что ее увели в рабство, на позорное издевательство. Тело ее, уже кишащее червями, но узнаваемое еще, Джек нашел на камнях под скалой, высевшейся за пещерой. Точно он так и не узнал никогда, но был уверен, Магда прыгнула с обрыва сама. За 12 лет с тех пор Джек-путешественник нигде надолго не задерживался. Он бывал в Америке, добравшись туда по сухопутному мосту, там, где в нашем мире Берингов пролив. 3 года, тут получилось исключение, ходил со скандинавами по морям-океанам, был в Австралии и на островах Южных морей. На побережье Вьетнама Джек попал в плен, урса бросили его в кишащую насекомыми яму, закрытую сверху решеткой. Друзья скандинавы не бросили, отбили лихим налетом, но до дому не добрались, зашли в дельту Нигера запастись водой, тут и навалились на них урса, уже на всех. Живых, попавших в плен вместе с мертвыми, голых и связанных, зарыли в общую могилу и пировали на ней, объедаясь мясом тех, кого отобрали для съедения. Поминали своих убитых, которых по десятку за каждого белого. Джек выбрался из страшного погребения. Выбрался, выжил и не ушел из тех мест, пока в округе дышал хоть один Урса. Не всех он убил, нет, больше бежали в ужасе перед страшным белым призраком, поселившимся в джунглях. В конце той истории никто уже не осмеливался напасть на Джека, даже когда он на виду у всей деревни резал на могиле своих товарищей горло схваченным Урса. Каждый вечер по несколько, не жалея ни самок, ни детенышей. У них есть и самки, и детеныши. Через всю Северную Африку добрался Джек до Европы. И прошлым летом прибился к отряду, в котором в основном были немцы. Но под Новый год началась нелепая свалка с пришедшими с юго-запада французами. Обозленные противники кромсали друг друга лучше некуда. Тут их и зажали подошедшие Урса. Враги объединились, но было уже поздно. Джек уцелел, хотя и был ранен, и с тех пор скитался по морозным лесам, ночуя у костров, никто как назло не встречался. Мальчишка был отличным лучником, но и охота вышла плохая. Он ослабел и тащился куда-то день за днем просто потому, что покорно лечь и умереть не мог. А сегодня наткнулся на небрежно устроенную ночевку и совсем уже был готов напасть на ночующих, убить их и забрать еду, если она у них есть. Получилось иначе. Джек-путешественник умолк и вновь протянул руки к огню. Его лицо сделалось усталым и равнодушным. Мы с Танюшкой молчали, завороженные рассказом, который оказался длинным. Не знаю, о чем думала она, а я вдруг с ужасом, холодея изнутри, подумал, вот так и я лет через 20 буду сидеть у чужого огня, рассказывая незнакомым и равнодушным, в общем-то, людям свою историю. Одинокий, с железным комом внутри. Из всех друзей Палаш да Дага. И рана вместо памяти. Так оно и будет. Ах, как много выпало снега. Да как же когти рвать поутру. Одиноким волком я бегал. И одиноким волком умру. След саней пурга заметает. Не достать их слаб стал и стар. А кабы я общался со стаей, был бы хоть какой-то навар. И я бы залетел на оглоблю, оттолкнуться легче с нее. А потом загривули в лопли, что мое, волки, то мое. Я в удачу с измальства верил, мне удачи не занимать. А я из всех на свете артерий сонную люблю обрывать. Ты когда ж по ней правым нижним дернешь влево и нет проблем? Стая мигом кровищу слижет до залысины на земле. И обнимет меня волчица, за детей растут и в качель. А это надо же так напиться родниковой воды в ручье. Это надо же так объесться той коровы в прошлом году. А поливай, семья моя, лесом, без добычи я не уйду. Люди пьют на радостях водку и целуют ружья в засос. И вот волчонок мой самый кроткий пулю взял, как мясо кусок. На луну я был, захлебнулся непроглоченной вязкой слюной. И от этой песни заснул сам, чтоб очнуться с новой женой. Чтобы снова взять это тело, без которого мне не жить. Чтобы снова пурга свистела, а ты последуй, живи, не тужи. Одинокий волк — это круто, но это так, сынок, тяжело. Ты владеешь миром, как будто, и не стоишь в нем ничего. Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать поутру. Одиноким волком я бегал, и одиноким волком умру. «Слушай, Джек, — сказал я, протягивая руки над огнем, — хочешь идти с нами, к нам?» Он посмотрел на меня, потом на Танюшку, в лес, и только после этого ответил, глядя мне прямо в глаза: «Пойду, Олег».